Серебристая точка неотвратимо приближалась. Это говорило только об одном – о том, что они тоже приближаются к горизонту событий. И вот капсула промелькнула мимо них. Они стремительно падали в черную пустоту. «Мы за горизонтом событий!» – воскликнул помощник командира. «Вот она, черная дыра!» – прошептал Марк. Они с болезненным любопытством всматривались вперед. Кромешная темнота обступала их со всех сторон. С огромной скоростью их несло к чему-то громадному, чья невидимая мощь ощущалась ими на бессознательном уровне. Скорость все увеличивалась, за бортом становилось все темнее. Аварийное освещение погасло. Темнота со всех сторон. Темнота за стеклом, словно глаза вокруг ослепли. Головокружение, странная слабость, свист в ушах. Марк с трудом повернул голову, чтобы взглянуть на своих товарищей. С удивлением он увидел, что его помощник и механик медленно растворились в темноте. Какое-то время еще мерцали слабым фосфорическим светом их светопоглощающие костюмы. Он повернул голову туда, где сидела Ангелина. Ее силуэт виднелся несколько отчетливее, слабо мерцали светлые волосы. Ну и она постепенно таяла в темноте, как фантом, как плод воображения, как мечта. Марк посмотрел на свои руки и увидел, что его руки тоже почти растаяли. Обессилев, он закрыл глаза.